Глава 25. Последующие два дня я была плотно занята написанием лекций для специальности некромантия. Признаться, после целителей мне было откровенно страшно идти на следующее занятие. Как представлю, что напротив меня сидят десятка-два потенциальных умертвителей и душегубов, так холодок по спине. Взяв себя в руки, я решила подготовиться основательно и нарисовать плакаты. Правда, появилась проблема. Нужны были ватманы, которых у меня, увы, не было. Нужно было идти и добывать. Где? С этим вопросом я и поплелась к Хошио на кафедру. Погода стояла замечательная. Солнышко припекало, легкий ветерок шевелил волосы, а вокруг просто умопомрачительно пахло цветами. Сама того не замечая, я медленно брела по аллейке, высматривая стайки попугайчиков. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я окажусь в таком красивом месте. С ветки спрыгнула маленькая обезьянка и выхватила орех буквально у меня из-под ног. Не ожидая такого, я остановилась и замерла. «Ирина», услышав голос Долсоу, решила прикинуться глухой и быстренько сбежать отсюда. Ну мало ли, а вдруг пронесет на этот раз. «Профессор Холодова». После такого обращения я вынуждена была остановиться и подождать, пока меня догонит начальство в лице декана. «Вы далеко собрались?» Поморщившись от такой постановки вопроса, все же решила отвечать и не провоцировать очередной скандал. «На кафедру. Узнать, есть ли у вас ватманы?» – ровно произнесла я. «Что есть?» – не понял мужчина. «Ватман – это большой лист бумаги. На нем обычно рисуют схемы или изображения, как наглядное пособие», – сбивчиво объяснила я. «А, понял». Декан мило улыбнулся. «Это в библиотеку к Хроноку. Он все выдаст». Долсоу странным скупым жестом потер шею, а я уловила слабый запах перегара. «Я вас вот для чего остановил. Мне нужен список всей документации, что у вас есть. Лекции, проверочный материал, учебная программа». Ее я уже сдала Хошио, перебила я декана. Он недоверчиво на меня глянул и уткнулся в свои бумаги, что держал в руке. «Сдали?» Мужчина просмотрел пару листков. «Она мне не показала. Нужно будет уточнить. А еще что-нибудь ей показывали?» «Да», я кивнула в ответ. «Лекции. Они на кафедре в ящике у моего стола». «Хорошо. Ты не возражаешь, если я открою и взгляну, что там?» — спросил он вполне вежливо. «Конечно», — снова кивнула я. Ничего более мне не говоря, Долсоу уверенным шагом направился по аллейке к административному корпусу, а я осталась стоять в легком недоумении. И где истерики? Скандалы? Где приставания? Даже подозрительно как-то. Хмыкнув, я отправилась за плакатами в библиотеку. А на душе было неспокойно. Воспитанный и спокойный Долсоу насторожил. Правда, стоило мне получить заветный ватман и местный аналог карандашей, как декан вылетел из моей головы. Теперь меня заботили другие вопросы. Что рисовать в первую очередь? Как нарисовать красивее и понятнее? И вообще, будет ли плакат интересен студентам? Или мне опять придется стоять к ученикам спиной весь урок? Остаток дня я просидела в комнате. Одной рукой уплетая икру ложкой, второй рисовала типы мышечной ткани на огромном листе плотной бумаги. Рядом на столе стоял большой таз с крабом, которого я так и не решилась живьем закинуть в кипящую воду. Так что сейчас он спокойно сидел в чистой водичке и ловил клешнями кусочки мяса, что ему туда накрошил мой дракончик. При этом, кормя мой несостоявшийся ужин, Дрюня заглядывал на мои художества и морщился, не понимая, чего я там мазюкаю. Съев очередную ложку икры, я отодвинула ведёрко в сторону. В больших количествах она почему-то в меня не лезла, и после нее сильно хотелось пить. Убрав тару с деликатесом, я покосилась на казанок тушеной картошки с овощами, одиноко стоящей на печи. Куда столько наварила? Раньше я для Лёши готовила, а теперь Дрюньке скармливать, что ли? Так печально на душе стало. Подойдя к окну, чтобы задернуть шторы, с удивлением заметила внизу сидящего на низкой лавочке Хаула. Молодой мужчина неотрывно смотрел вверх на меня. Вспомнили слова Марики, что храмовник постоянно околачивается под моими окнами. Улыбнувшись, я легонько помахала ему рукой. Он оживился и замер, словно ждал чего-то. Обернувшись на казанок с моим ужином, вдруг решила, что мне совсем не обязательно есть это все самой. Открыв створку окна, я высунулась наружу и негромко позвала мужчину. «Хаул, а ты голоден?» Услышав мой вопрос, он поднялся со скамейки и подошел ближе. «Ты даже не представляешь, как!» – громко ответил он. «Тогда поднимайся. Я помахала ему рукой, приглашая в гости. «Я приготовила ужин, и мне просто необходима компания». Я ожидала, что он откажется или быстро пойдет к крыльцу. Вместо этого он сделал пару шагов и исчез в тени, отбрасываемый деревом. А через секунду за моей спиной послышались шаги. Обернувшись, поняла, что он уже в комнате. Быстро, однако. Холл улыбался открыто и с толикой нежности. В его взгляде скользило восхищение и обожание. Я смутилась. Никто никогда еще не заставлял меня ощущать себя настолько привлекательной, женственной и особенной. «Я приготовила несколько больше, чем могу съесть. Вот и подумала», – пролепетала я, вмиг теряя уверенность в себе. Его улыбка стала просто запредельной. Подойдя ближе, он осторожно приобнял меня и, склонившись, шепнул, обжигая дыханием кожу на виске. «Ты позволишь?» Я знала, о чем он спрашивает, сглотнув лишь кивнула. Большего ему и не нужно было. Взяв за подбородок, он приподнял мою голову и нежно коснулся губ, словно растягивая удовольствие. От этого легкого прикосновения, почти целомудренного, мое тело пронзило стрела жара, а между ног вдруг стало непривычно влажно. Никогда до этого я не испытывала такого возбуждения. Лёша особо не старался доставить мне удовольствие, но в моменты нашей близости я испытывала что-то похожее на удовлетворение. Сейчас же, ощущая, насколько жарко внизу живота, понимала, что Хаул и есть тот мужчина, что пробудил во мне страсть. Положив ладонь на его грудь, почувствовала, как громко бьется его сердце. Не удержавшись, скользнула по ткани сюртука вверх и коснулась его волос на затылке. Такие мягкие и шелковистые. Казалось бы, невинная ласка, но Хаул рвано выдохнул и мгновенно углубил поцелуй, прижимая меня к своей груди теснее. Я таяла в его руках, млела от той нежности, что он дарил, и понимала, не хочу иного мужчину. Наш поцелуй заставил меня забыться и утонуть в своих ощущениях. Прикрыв глаза и отдаваясь тому хрупкому чувству, что между нами возникло, совсем забыла, что в комнате мы не одни. Упавшая на пол тяжелая глиняная тарелка привела меня в чувство. На пороге из ванной комнаты стоял Дрюня с горой вымытой посуды и смотрел на меня потерянными глазами. «Смотри, какой умница!» – хриплым голосом громко похвалил моего дракончика Хаул. Его руки сжали меня сильнее, словно он опасался, что я отстранюсь. А у меня и в мыслях этого не было. Раз уж чувства у нас взаимные, то чего хороводы водить? Тем временем Дрик поднял тарелочку и снова обиженно стрельнул трогательными глазками в нас. «Дрюня, что такое?» Не нравилась мне реакция моего малыша. Прижавшись щекой к груди моего храмовника, я ободряюще улыбнулась, глядя на свое хозяйственное сокровище. Дракончик стоял и не сводил с нашей обнимающейся парочки взгляда. Затем, почесав свободной лапкой гребень на голове, глянул на казанок с картошкой и кухонный шкаф с продуктами. Его взгляд стал еще более потерянным. «А меня любить?» Казалось, мой фиолетовый чешуйчатый золушек сейчас расплачется. «Меня кормить? Морковку не отдам!» Я подавила в себе порыв рассмеяться в голос, хотя моя грудная клетка все же заходила ходуном. Но я честно сдерживалась и пыталась сохранить серьезность. Хорошо, что Хаул его не понимает. «Я очень тебя люблю, малыш», – уверенно произнесла я. «Но ты ведь помнишь, Хаул хозяин, а значит, он тоже будет кормить». «Представляешь, это вдвое больше кормильцев у тебя». «Но, Ирина, любите Дрюню?» Мордочка обжоры все еще выражала сомнение. «Конечно, и я люблю, и Хаула любить будет». «И кормить?» – проклёкотал он. «И кормить», – кивнула я. «Со столовой приносить тебе и мне много вкусного». Дракончик медленно кивнул и встрепенулся, а после и вовсе потащил посуду к шкафу и занялся делом. «Я хозяин». Мой храмовник ласково провел губами по моему виску и поцеловал века. «Да, ты хозяин». Я не могла подобрать нужных слов, ужасно смущалась своих чувств и желаний и не знала, как себя вести рядом со столь волнующим меня мужчиной. «Это означает, что ты даешь мне шанс?» Хаул тихо зашептал мне на ушко, обжигая дыханием кожу. «Ты пойдешь со мной на свидание. Позволишь открыто ухаживать?» «Это да, Ирина?» Сглотнув, я совсем растерялась. «Просто скажи «да», — проявил он настойчивость. Я совсем потеряла возможность мыслить здраво, словно лужицы растеклась. И вовремя спохватилась. Собрав остатки своих мыслей в кучку, выдохнула и прошептала. «Поклянись, что никогда не будешь использовать меня для того, чтобы достигнуть каких-либо высот в карьере. Дай слово, что я тебе нужна сама по себе такой, какая есть, без корыстных умыслов». Мне было нужно услышать его слова, поверить снова. «Я клянусь перед тобой и Богом, Тагрунусом, что мне нужна только ты. Можно в одной поношенной футболке, а лучше вообще без нее», — тихо шепнул мужчина. «Без корысти», — уточнила я, подставляя лицо для поцелуя. «Без». Он снова накрыл мои губы своими. Но в этот раз поцелуй был глубже, агрессивнее и увереннее. «Ужинать?» – тихо шепнула я, когда у нас хватило сил оторваться друг от друга. Развернувшись к обеденному столу, я смутилась, а потом, не выдержав, засмеялась. Собственно, ужин уже стоял на столе. Помимо тушеной картошки, дымящейся в тарелках, я обнаружила и крупно порезанные овощи, и икру на блюдечке, которую Дрюня подвинул ближе к моему месту. Я предпочитала сидеть у печи. И вот уже пару дней неизменно занимала один и тот же стул. «А я его еще оживлять не хотел», — сокрушенно вспомнил Хаул и повел меня к столу. «Никогда не видел столь сообразительного и расторопного Дрига». «Мой Дрюня – самый лучший дракончик, и это неоспоримый факт». Выдвинув для меня стул, Хаул подождал, пока я сяду, а после взял еще одну чистую тарелку и, насыпав в нее картошку, поставил на стол. «Ну, раз такой умный и способный, то осваивай это». Хаул вручил дракончику ложку. «А разве он может так есть?» – усомнилась я. «Посуду мыть может, на стол собирать тоже. Чего бы ему и сидеть с нами за одним столом не научиться? Или ты против?» Хаул перевел на меня внимательный взгляд, вмиг став серьезнее. «Нет, конечно, я за. Но будет ли удобно Дрюне?» Ответ мне не понадобился. Дракончик, поняв, на что именно ему дали дозволение, ловко забрался на стул и опустил ложку в тарелку. «Ну вот, приятного всем аппетита», – усмехнулся храмовник. Глядя, как Хаул ест, я не могла поверить в происходящее. Я снова поверила мужчине. Как решилась только. И как же быстро все случилось, ведь мы знакомы так мало. «Хаул, а что с нами будет дальше?» – тихо спросила я. Некромант замер на мгновение и расплылся в мальчишеской улыбке. Сейчас он казался юношей. «Откуда же мне знать?» – беззаботно ответил он. Я опустила взгляд в тарелку. Не это я хотела услышать. Совсем не это. «Ирина, что я сказал не так?» Я качнула головой и продолжила ужинать, как ни в чем не бывало, словно и не было этого вопроса. «Я не знаю, что будет дальше, милая». Хаул же, напротив, решил продолжить этот разговор. «Ну, я уверен, мы будем вместе. Не позволю я никому другому занять место рядом с тобой. У нас будет семья, крепкая и счастливая, дети, дом. Ведь это немало». Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Именно об этом я и мечтала. «Просто поговори со мной». Протянув руку, Хаул накрыл мою ладонь своей и сжал. «Чего ты боишься, Ирина? Почему замыкаешься в себе, не подпуская ближе?» «Сколько тебе лет, Хаул?» Этот вопрос вырвался сам собой. «Если я отвечу, это хоть как-то повлияет на наши отношения?» Его взгляд стал тяжелый и в то же время какой-то ранимый. «Нет, мне все равно. Я просто хочу услышать ответ. Не хочу, чтобы ты скрывал хоть что-то. Ведь отношения строятся прежде всего на доверии. А как мне расслабиться рядом с тобой, если я знаю, что ты скрываешь даже такие мелочи?» «Мне 26 лет», – ровным голосом ответил Хаул. «Я самый молодой храмовник храма Тагрунса. И на данный момент самый сильный». «Зачем скрывал?» – недоуменно поинтересовалась я, а самой стало даже смешно. «Ну, младше он меня на 2 года. Разве это существенно?» «В нашем обществе, Ирина, женщины считают дурным тоном заводить отношения с мужчиной младше себя или даже с ровесниками. Многие нас не поймут, кто-то даже начнет судачить. Но я все равно не отступлюсь и буду вызывать на дуэль каждого». «Уймись, Отелло!» – я рассмеялась. «Сам же говорил, что я иномерянка и вообще не обязана следовать вашим принятым нормам. Мне действительно не важно, что ты младше, Хаул. Главное, что ты зрелый и ответственный мужчина, способный брать на себя ответственность. Мне важно, что я могу на тебя положиться, довериться. И самое главное – это спрятаться за твоей внушительной спиной от всех бед и напастей». Он заметно расслабился и, поднеся мою ладонь к лицу, поцеловал запястье с тыльной стороны, смущая меня. «Свидание?» – проказливо спросил он. «Ты уже сидишь на свидании», – серьезно заявила я. «Считай, ты приглашен на ужин знакомиться с семьей». Я кивком головы указала на сражающегося с ложкой Дрюню. Тот замер, покосился на меня, потом на Хаула, и, тяжко вздохнув, все же сдался, отложив столовый прибор. Вид у него был такой расстроенный. «Не беда, чешуйчатый, научишься. А пока давай так». Хаул забрал у дракончика тарелку с картошкой и, взяв другую, сложил в нее вымытые овощи и поставил перед Риком. «Хрусти и мелкий». За столом снова воцарилась идиллия. «А твоя семья, Ирина?» Хаул, понаблюдав, как дракончик хрустит морковкой, обернулся ко мне. «Кто у тебя остался в том мире?» «Никого», — ответила я, не задумываясь. «Родители погибли, когда я была ребенком. Бабушку и дедушку я тоже схоронила. Тётя осталась, но я видела ее редко. Близки мы никогда не были». «А жених?» Взгляд некроманта стал колючим. «Расстались», — отмахнулась. «Для тебя это важно?» «Я не хочу ни с кем тебя делить, даже с воспоминанием». «Он был в моей жизни, и мне даже казалось, что я люблю. Прими это». Хаул кивнул, но ложку в руке сжал сильнее. «Казалось, ты не любила?» «Нет, теперь понимаю, что нет. Хаул, а ты ревнуешь сейчас?» «Безумно». Улыбнувшись, он отправил очередную ложку с картошкой в рот. «Но с другой стороны, мне есть на чьем фоне казаться лучше. Так что демоны с ним, с бывшим твоим женихом». Я рассмеялась. Ревнивец.